Эверт Грэнс попросил пресс-службы полицейского управления больницы устроить пресс-конференцию как можно дальше и, естественно, сказать как можно меньше. Ему нужно, чтобы в приемном покое и коридорах цокольного этажа, примыкающих к моргу, было тихо. Он не забыл, как в прошлом году два рецидивиста, которых в полиции знали как облупленных, засели на частной вилле, приставив к колбу заложника крупнокалиберное ружье. Тогда один из репортеров шведского телевидения где-то раздобыл номер мобильного одного из этих гадов и немедленно позвонил ему с просьбой дать интервью в прямом эфире. Он, однако, знал, что это бесполезно. Пусть даже дурацкую пресс-конференцию устроит у черта на куличках, не поможет. Прибалтийская проститутка, которую чуть не убили, а она, едва оправившись, захватила заложников, это не просто сюжет, это бомба. Так что они будут толкаться там, пока все не закончится. Штаб решили устроить в прозекторской. Два ординатора неотложки были свободны, потом к ним присоединился третий, и они здорово помогли. Убрали стерильные штучки, все, что можно, сдвинули к стене и поставили вполне подходящие для работы столы, да еще и стулья раздобыли. В штабе обычно находилось от 3 до 5 человек, так что места достаточно. Эверт Грэнс насел на начальника отдела продаж компании сотовой связи и, угрожая ему всевозможными карами, вытряс из бедняги номер телефона, по которому звонили в полицию сегодня в 12:33. Номер был корпоративный и зарегистрирован на имя старшего врача Южной больницы Густава Эйдера. Эти данные Грэнс распечатал на цветном принтере и приколол к стене между двумя шкафами рядом с телефоном морга. Он сел за стол, которому предстояло на время операции стать его рабочим местом. Ожидание длилось уже 2 часа. Грэнс пил кофе из больничного бумажного стаканчика и по большей части помалкивал. «Да, прессует она нас». Никто не услышал, как он это произнес. Будь то это приказ или важная информация, он говорил бы громко, во весь голос. Одно из двух. Или она четко знает, что делает, и вполне отдает себе отчет, что ее молчание для нас пытка. Или запал у нее прошел. Она испугалась и ушла в себя, боится пошевелиться. Он допил последний глоток кофе из стаканчика, смял его, встал и беспокойно огляделся вокруг. Поодаль увидел Свена Сунквиста, который сидел в противоположном углу за разложенной каталкой, которую он использовал как письменный стол. Он только что закончил говорить по телефону. «Это Огистом. Он сейчас встречался с Эрфорсом по поводу вскрытия Хильдинга Ольдеуса. Спрашивал, чем мы тут еще занимаемся, потому что хоть и слышал про тревогу, даже представить себе не мог масштаб событий». Эверт вышел на середину комнаты и со злостью швырнул смятый стаканчик о стену. Гусь прокурорский. Почуял, на чем можно выслужиться. А когда просили дать ордер на арест Ланга, что-то он не слишком торопился, гаденыш. Конечно, когда какого-то нарка замочил боевик мафии, это ясен пень, еще не повод для интервью. Не нравился Грэнсу этот Ларс Огистом. Ему, в принципе, не нравились все эти прокурорские мальчики из молодых до ранних, в начищенных ботинках и с университетскими дипломами. Такие только под страхом смерти признают, что допустили ошибку или просчет. Впервые они встретились и сразу вступили в конфликт. Год назад, когда Огистом осуществлял прокурорский надзор за расследованием по делу о преступлении на сексуальной почве. Он тогда постоянно путался под ногами, хотя Грэнс то и дело посылал его ко всем чертям.